Да, настоящее побоище, иначе не назовешь. Убивали все живое, только воробьев не трогали. А клянусь большим лесом, этих тварей на свете и так предостаточно. И проку от них мало. Поймаешь воробья, так на один зубок не хватит, комок перьев и ничего больше. Да уж гомон от них, голова просто трещит. Ты бы слышал, какой шум они поднимают здесь по утрам. На рассвете соберутся стаи, давай чирикать. Никакого сладу с ними нет. По-моему, даже скворцы лучше, ей-ей, куда лучше. О, как раз перед твоим приходом я говорил о Ройд. По дороге лис успел утомить Камио своей неумолчной болтовней. И тот клял себя последними словами за то, что не сумел отвязаться от этого говоруна. Когда они добрались до барсучьего городка, у Камио буквально уши завяли от всей той чепухи, которую он выслушивал. А Райт, подражая барсукам, возвестил о своем прибытии хриплым утробным голосом и юркнул в лаз. Пропадал он долго, а вернувшись, сообщил, что старый барсук, по описанию напоминающий знакомого Камио, живет в одиночестве в собственной норе. А Райт вызвался сопроводить туда нового друга. «Нет, нет», — тщетно сопротивлялся Камио. «Ты только покажи мне, в какой это стране, и я сам его найду. Я и так доставил тебе много хлопот». «Да какие там хлопоты?» — фыркнул Райт. «Представляешь, хотя я неважно говорю на мустилите, мне вполне удалось объясниться с теми внизу. Всегда можно обойтись парой слов, а если этого мало, пускаешь в ход знаки, и все всем понятно. Общительность — вот что главное. Сам-то я на редкость общительный, со всяким могу найти общий язык. И с этими барсуками говорил хоть весь день напролет. Есть только... знаешь, мы, лисы, при случае неплохо уживаемся с барсуками. Но все же эти полосатые грубияны совсем на нас не похожи, не умеют себя вести». Это их глупая привычка теснить тебя к выходу. Приходится делать вид, что ничего не замечаешь. Да, да, забавный они народ. И, конечно, болтуны страшные, но тут уж ничего не поделаешь. Лично я полагаю. Да, не повезло сегодня барсукам. С сочувствием подумал Камио. Странно еще, как они не разорвали этого зануду на куски и не закусили им на завтрак. Когда они добрались до барсучьей норы, Камио решил, что настал момент распрощаться с новым приятелем. Тот, однако, никак не желал понимать, что Камио надо наедине поговорить с Гаром. Когда Камио сказал ему об этом напрямик, Райт обиженно надулся, но, в конце концов, многословно пожелал Камио всего наилучшего. На это ушло не меньше времени, чем на поиски жилища Гара. Когда Райт скрылся в чаще, Камио испустил вздох облегчения, встряхнулся, сунул морду в лаз и окликнул. «Здесь живет Гар!» Ответа не последовало. «Я ищу барсука по имени Гар!» — опять закричал Камио. «Не он ли хозяин этой норы?» Внезапно где-то за спиной лиса раздалось шуршание, и хриплый голос пробурчал. «Ха! Лис! Сюда! Я здесь!» Камио высунул голову из норы, повернулся и увидел, что в стороне под ясенем стоит крупный седой барсук. Он угрюмо посматривал на своего гостя. Лис приблизился к нему. «Так это ты, Гар? Да, теперь я тебя узнаю. Ведь однажды мы с тобой встречались. Помнишь, когда Оха жила у вас в городке?» Барсук удивленно приподнял бровь. «Оха! Та славная лисичка, так ты с ней знаком, а в мою нору зачем сунулся? Я муж Оха, меня зовут Камио». Во взгляде барсука зажгли живые искорки. «Она жива?» — Камио кивнул. «Жива и здорова. У нас есть детеныши, целых трое. Сейчас мы живем в живопырке». «Хорошее дело», — пробурчал старый барсук. «Детеныши — это хорошо». «Очень хорошо. Ну, заходи, лис, гостем будешь. Поговорим о том, о сём».